«Флайер полностью загружен и готов к вылету», — отчитался Дарс, завершив свои приготовления. «Отлично», — удовлетворенно кивнул. «Кажется, пришла пора возвращаться в прошлое и встретиться лицом к лицу с нашими демонами». Флайер плавно и мягко отделился от материнского челнока и уверенно взял курс на планету, которая медленно вращалась внизу. Планета стремительно приближалась, постепенно вырастая и заполняя собой обзорные экраны. Дарс молча сидел рядом, и я заметил, как слегка подрагивали его руки на металлических подлокотниках кресла. «Волнуешься перед встречей?» — спросил, не поворачиваясь к нему. «И не представляешь, насколько сильно», — тихо и честно ответил он. Наш заранее проложенный курс лежал на горную гряду, расположенную с юго-востока от Тарграда. Выбрал это конкретное место далеко не случайно. На самой гряде крайне редко бывали местные жители, а скалистый и труднодоступный ландшафт отлично скрывал от ненужных любопытных глаз наш флайер. Хотя возле подножия гряды находилось несколько примитивных угольных выработок, рабочие в них трудились глубоко под поверхностью земли, и шансы, что кто-то заметит посадку нашего летательного аппарата, минимальны. Мы однозначно не могли позволить себе роскошь сесть прямо в городе или хотя бы рядом с ним. В этом архаичном мире абсолютно никто никогда не видел настоящих летающих машин, и массовая паника среди населения была бы нам стопроцентно обеспечена. А с учетом того факта, что старые серьезные проблемы с влиятельными местными купцами никто официально не отменял, привлекать лишнее внимание общественности к своим персонам было бы верхом безрассудной глупости. «Смотри внимательно», — обеспокоенно указал Дарс на тревожные показания датчика гравитации. «Почти 1,6. Даже заметно больше, чем мы изначально думали и рассчитывали. Двигатели пока справляются нормально», — спокойно кивнул, контролируя приборы. «Но обратный взлет отсюда определенно будет весьма непростой задачей. Особенно если вдруг придется срочно улетать в большой спешке», — мрачно добавил Дарс, явно думая о возможных неприятностях. «Не стал специально развивать эту неприятную тему. Мы оба прекрасно понимали без лишних слов, что долгожданное возвращение вполне может оказаться совсем не таким радостным и триумфальным, как Дарс себе наивно представлял в мечтах. Мне категорически не хотелось заранее разрушать его хрупкие надежды, но интуиция упорно и непрозрачно намекала на серьезные грядущие проблемы. Когда мы, наконец, прошли через особенно плотные и влажные облака, под нами величественно раскинулся до боли знакомый пейзаж. Две параллельные горные гряды, между ними выжженная солнцем пустыня, а дальше едва различимые в предрассветной дымке очертания самого Тарграда и бескрайнего моря за ним. «Наконец-то вернулись домой», — прошептал Дарс с непередаваемой интонацией. «Хорошо, что сейчас глубокая ночь», — практично ответил ему. «Значительно меньше шансов, что нас кто-то случайно заметит с земли. Опускаемся вон на то небольшое, но достаточно ровное горное плато. Место выглядит вполне неплохо для наших целей». Аккуратно направил флайер в сторону выбранного плато, и вскоре мы уже зависли прямо над ним на небольшой высоте. Продвинутая система ночного видения четко показывала, что вся территория абсолютно пуста, ни разумных существ, ни крупных диких животных в радиусе нескольких километров. Идеальное место для скрытной посадки без свидетелей. Глава 4. Посадка прошла мягко. Флайер осторожно коснулся каменистой поверхности, слегка качнувшись на амортизаторах. Заглушил двигатели и повернулся к Дарсу. «Ну что, добро пожаловать домой». Он молча кивнул, расстегнул ремни безопасности и медленно поднялся со своего места, потягиваясь после долгого перелета. В его движениях чувствовалась скованность, видимо, воспоминания о родной планете давались ему нелегко. Мы быстро выгрузили два глайдера, проверив их системы. Все остальное оставили во флайере, он был надежно замаскирован среди скал. Выйдя наружу, я поежился от прохладного ночного воздуха и резкого запаха горных трав. Планета встретила нас неласково, порывом холодного ветра, который задувал пыль в лицо и заставлял щуриться. «Забыл, какие в горах бывают холодные ночи», — пробормотал Дарс, торопливо застегивая куртку до самого горла и поднимая воротник. Посмотрел на него и вспомнил, что он всегда не любил холод. Даже в космосе предпочитал держать температуру в каюте повыше. Глайдеры тем временем развернулись и активировались, их двигатели тихо загудели, готовые к полету. Сам я собирался лететь на разведку налегке, но Дарс оказался категорически против такого плана. Он методично забил вначале свое грузовое отделение, а потом принялся за мое. Разными трофеями и женскими вещами, платьями, украшениями, какими-то безделушками, которые, по его мнению, должны были произвести впечатление. «Дарс, да, может, нет их здесь, и они по-прежнему живут в Калтанге, а он все это придумал», — пытался его урезонить, наблюдая, как он упаковывает очередной клинок в тюк с подарками, но это казалось совершенно бесполезным занятием. Только когда складывать, уже было совершенно некуда, и глайдеры едва поднимались под тяжестью груза, Дарс сунул мне в руку наушник со встроенной рацией и коротко сказал: «Связь на случай проблем», и мы вылетели в сторону города. Дарс летел первым, уверенно маневрируя между скальными выступами. Я немного отстал, сознательно держась позади. Так как, в отличие от него, не забывал посматривать наверх и по сторонам, сканируя местность на предмет возможных угроз или патрулей. Мы быстро преодолели небольшой участок каменистой пустыни, где лишь изредка попадались чахлые кустарники, и вскоре подлетели к высокой городской стене из темного камня. «Что будем делать?» — спросил Дарс, зависнув рядом со мной и оглядывая укрепление. «Может, поднимемся повыше и перелетим через стену. Глайдеры справятся. Смотри, охрана на стене не спит, указал я на движущиеся фигуры часовых, заметит кто-нибудь случайно. Шуму будет много, да и объяснить потом сложно будет. Шуму будет точно много, согласился он, разглядывая патрулирующих стражников. А звездных разумных здесь не любят, ты же помнишь. И потом, где садиться там в городе? На рыночной площади. Может, попробуем со стороны моря? Там стены нет и охраны немного. Можно попробовать, но уже светлеть начинает, кивнул, посматривая на едва заметную полоску света на горизонте. Тогда полетели быстрее, пока совсем не рассвело. Мы полетели вдоль массивной городской стены, держась на расстоянии. Думал, что мы можем встретить корабли или рыбацкие лодки в море. Обычно рыбаки выходили на промысел еще до рассвета, но, как оказалось, зря надеялся. В море не оказалось ни одной рыбацкой лодки, что было крайне странно для портового города. Вскоре стало понятно, почему. Город у моря был ярко освещен множеством огней, факелов и костров.